Я видела капитана 2 или 3 раза через забор. Несмотря на мороз, он целый день в саду, где он с увлечением исполняет всевозможные работы. В настоящую минуту он занят тем, что покрывает свои розовые кусты промасленной бумагой. Он мне рассказывает о своих несчастьях. Роза больна инфлюенцией, и это при ее астме. Бурбаки умер от воспаления легких, потому что пил слишком много коньяку. Да, ему действительно не везет. И это, несомненно, сглазил его этот разбойник, Ланлер. Но он победит его. Он избавит страну от Ланлера. И он предлагает мне великолепный план сражения. Вот что вы должны были сделать, мадемуазель Селестина. Вы должны подать жалобу на Ланлера за оскорбление общественной нравственности и покушение на изнасилование. Это прелестная идея. Но, капитан, никогда мой хозяин не оскорблял моих нравов и не покушался на мою чистоту. Ну что же такое? Но я не могу. Как это вы не можете? А между тем нет ничего проще. Подайте вашу жалобу, а свидетелями выставите меня и Розу. Мы придем и подтвердим перед правосудием, что видели все-все-все. Слово солдата, особенно в настоящее время, значит же что-нибудь, черт возьми. И заметьте себе, что после этого нам легко будет возбудить вновь дело об изнасиловании и вкрутить в него Ланлера. Это прекрасная идея. Подумайте о ней, мадемуазель Селестина. Подумайте. Ах, у меня есть многое, слишком многое, о чем я должна подумать в настоящую минуту. Жозеф торопит меня с решением вопроса, так как больше ждать нельзя. Он получил письмо из Шербура, в котором его извещают, что на будущей неделе должна состояться продажа маленького кафе. Но я смущена и очень неспокойна. Я хочу и не хочу. Один день это мне нравится, а на другой перестает нравиться. Главным образом, мне кажется, я боюсь, чтобы Жозеф не втянул меня в какое-нибудь ужасное дело. Я не могу на что-нибудь решиться. Он меня не насилует, но убеждает меня, искушает обещаниями свободы, прелестных туалетов, обеспеченной счастливой и веселой жизни. «Мне необходимо купить это маленькое кафе», — говорит он мне. «Я не могу упустить подобного случая. А если наступит революция?» Думайте, Селестина, ведь это богатство. Сейчас же и кто знает. Заметьте себе, что нет ничего лучше для кафе, как революция. Купите его на всякий случай. Если там не будет меня, то будет другая. Нет, нет, это должны быть вы. Никто другой, кроме вас. Я без ума от вас, но вы мне не доверяете. Нет, Жозеф, уверяю вас. Да, да, вы скверно думаете обо мне. В эту минуту я не знаю, каким образом, я действительно не понимаю, как во мне нашлось мужество спросить у него. «Ну, хорошо, Жозеф, так скажите мне, ведь это вы изнасиловали маленькую Клару в лесу?» Жозеф принял удар с необыкновенным спокойствием. Он только пожал плечами, покачался несколько секунд на каблуках и, поправляя свои брюки, которые немножко соскользнули, он ответил просто. «Вы видите, ведь я вам говорил...» «Я знаю ваши мысли. Я знаю все, что у вас на уме». Он понизил голос, но его взгляд стал так страшен, что я не могла произнести ни слова. «Дело не в маленькой Кларе. Речь идет о вас». На днях также вечером он обнял меня. «Поедете ли вы со мной в маленькое кафе?» Вся дрожа, я едва нашла силы в себе, чтобы пролепетать. «Я боюсь. Я вас боюсь, Жозеф». «Почему я вас боюсь?» Он меня укачивал в своих объятиях, и, не желая себя оправдывать, а желая, может быть, даже увеличить мои страхи, он мне сказал отеческим тоном. «Ну, хорошо, хорошо. Если это так, то поговорим об этом завтра». В городе ходит по рукам одна руанская газета, в которой есть статья, производящая сенсацию между местными святошами. Это истинное происшествие и очень забавное, которое произошло совсем недавно в Порт-Лансоне, красивом месте, расположенном в 3 лье отсюда. Самое пикантное в нем — это то, что всем знакомы действующие лица. Вот что опять будет занимать людей в течение нескольких дней. Мариане вчера принесли эту газету, и вечером после обеда я стала читать знаменитую статью вслух. С первых же фраз Жозеф поднялся и с большим достоинством, строго, даже немножко сердито заявил, что не любит сальности вообще и, кроме того, не может допустить, чтобы при нем смеялись над религией. «Вы нехорошо делаете, Селестина. Нехорошо, очень нехорошо». И он ушел спать. Я передаю здесь эту историю. Она мне показалась достойной быть занесенной на эти страницы. И потом мне хотелось